Адель. Здание Всемагического банка поражало своим размахом. Теперь я понимала, почему раньше не видела его, даже наведываясь в столицу Наскаита, Триур. Банк стоял почти в самом центре города, но был защищен настолько сложной охранной системой, что взгляд с него как бы соскальзывал. Этакая маскировка. Только воспользовавшись специальным ключом для привилегированных лиц, можно было приблизиться к нему и войти внутрь. В холле нас встретил один из управляющих, и его реакция на меня оказалась не столь красочной, как у Дерека, но тоже весьма учтивой. Если бы к нам в банк почаще заходили такие прекрасные шерины, то работать было бы в два раза легче. Он мягко пожал мою руку. «Меня зовут Ансель Дот, и я полностью к вашим услугам. Пройдемте, пройдемте. У меня уже все готово». «Ого! Похоже, дедушку тут очень уважали. И теперь это уважение с легким налетом подобострастия перекинулось на меня. Приятно, но настораживает». «Вы должны знать», — по дороге предупредил меня Дерек. «В хранилище ничего трогать нельзя, а особенно чужие ячейки. Магия не признает вас и устроит нам такую свистопляску, что мы пожалеем. А потом еще с хозяином разбираться. Муторное дело, скажу я вам». Не то чтобы я собиралась ощипывать все вокруг, как маленький ребенок, но такие строгие правила слегка напрягали. Я сразу почувствовала, будто нахожусь в режимном учреждении. Не самое приятное ощущение. Скоро Шейр Дот проводил нас в некий аскетичный обставленный кабинет, который на поверку оказался чем-то вроде приемной. И уже через него мы прошли в святая святых хранилище. Стены здесь отливали металлическим блеском и до самого потолка представляли собой ряды запертых магией ящиков, совершенно одинаковых на вид. «Здесь хранят только мелкие вещи?» — уточнила я. «Ну что вы, каждая ячейка имеет магическое расширение. Если нужно, вы можете поместить туда целый шкаф», — пояснил управляющий. Теперь я была заинтригована еще больше. «Что же такое необычное, на что мне обязательно нужно взглянуть?» — хранил здесь дедушка. Пока я гадала, Ансель что-то шепнул, и с высоты около 3 метров к нам спустился один из ящиков. Он был заперт со всех сторон, а из опознавательных знаков на нем был только номер. 346. «Прошу, приложите палец сюда», — проинструктировал меня управляющий. Часть одной из стенок ячейки выдвинулась, и на ней мелькнуло что-то вроде голографической печати. Не припомню, чтобы с меня когда-то снимали биометрию, но если Ройер был довольно влиятельным, он мог устроить все что угодно так, что я даже не заметила бы. Я старательно прижала палец куда надо и даже немного надавила. «Ой!» Одернула руку, когда почувствовала укол прямо в подушечку. Из крошечной ранки сразу выступила кровь. А Дерек с готовностью протянул мне платок. «Предупреждать надо вообще-то. Что там со страховкой, кстати? Мне ничего не полагается?» «Родство подтверждено», — строго проинформировал нас Ансель. «Теперь пройдемте в приемную». Мы разместились за овальным столом. Я даже выпрямила спину от предвкушения чего-то важного. Управляющий повернул ручку ящика, и тот, наконец, открылся. «Осторожно!» — выдохнул Дерек. Ансель надел перчатки, сунул руку в ячейку, и та неожиданно провалилась в нее почти по локоть. Через миг, с видом прожженного фокусника, управляющий вынул небольшой круглый футляр с прозрачной крышкой. Под ней радужно переливалось что-то вроде неровно обработанного алмаза. «Это осколок всеобщей магии», — проговорил Ансель торжественно, подвинув его ко мне ближе. Я кивнула, но не совсем поняла. Во времена учебы мне не приходилось слушать о подобных ценностях. Может, просто не доучилась до нужного курса? А может, эта информация не предполагалась в учебной программе иномирян? От нас тогда многое скрывали. Заметив мое замешательство, Дерек пояснил. Много сотен лет назад в нашем мире не было людей, и уж тем более магов. Его интонации стали слегка напевными, как у сказочника. Существовали только животные и всеобщая магия, которую мы представляем как высшую энергию. Она питала все вокруг и содержала в себе все магии, которые мы только знаем. Но в какой-то момент напряжение в ней стало настолько огромным, что произошло нечто вроде сильнейшего взрыва. Магия разделилась, но по всему миру рассыпались осколки той самой первородной энергии, которую почти невозможно обнаружить нарочно. Если кому-то удается отыскать такой осколок, это настоящая удача. Возможно, самая большая удача в жизни. «И что же с ним делать?» Я указала взглядом на переливающийся всеми цветами радуги артефакт. Маг может поглотить его и тем самым многократно увеличить свою силу. Но ваша магия еще не пробудилась после сна, и оценить ее силу станет возможным только после специализации. Начал перечислять душеприказчик. А можете сохранить осколок для потомков, если посчитаете, что сила рода может угаснуть. Я всегда думала, что маг располагает только той силой, которая отмерена ему от рождения и которую он смог в себе развить. Чаще всего так и есть, согласился Дерек. Об осколках говорят мало, очень уж они редки. Ройер нашел его в одной из экспедиций, но во владении им есть один нюанс. «Как же без уточнения мелким шрифтом?» — вздохнула я. Осколок магии так и притягивал взгляд. И чем дольше я на него смотрела, тем сильнее хотелось схватить его и зашипеть. «Моя прелесть!» Так вот, никакой осколок не может принадлежать кому-то лично, если не поглотить его. Через несколько лет срок, так скажем, аренды истекает, и осколок могут выставить на магический аукцион. И если маг не подтвердил свое право владеть им, то может его лишиться. То же происходит в случае его смерти. «Так-так», — протянула я. «Получается, мне нужно подтвердить право владения им?» «Да. И я советовала бы вам после того, как вы, несомненно, получите разрешение проживать здесь от комиссии и узнаете специализацию своей магии, сразу поглотить осколок. Тогда уже никто не сумеет забрать его у вас». «Так как он оказался у дедушки?» Я вновь присмотрелась к сокровищу. «Надо же! Такой маленький, а заключает в себе столько могущества и наводит столько суеты». В молодости Ройер не только занимался исследованиями, но и много путешествовал. Вот и он никогда не вдавался в подробности. Наверное, в этом было что-то личное. Душеприказчик указал на осколок раскрытой ладони с такой легкостью, будто тот сам упал дедуле под ноги. «Значит, все эти годы ему удавалось подтвердить свое право владения им?» — поразилась я. «Да». Он был очень сильным боевым магом. К тому же его очень уважал король. Может быть, поэтому его не трогали. Ну а вас? Захотят обуть все, кому не лень. Закончила я его мысль. Да, можно и так сказать. Печально согласился Дерек. Но время у вас еще есть. Осколок пока будет храниться здесь. Я лично отвечаю за его сохранность. Бодро добавил ко всему сказанному Ансель. Я неожиданно так разволновалась, что у меня стали влажными ладони. Наверное, осознание случившегося еще не до конца до меня дошло. Поэтому нервы дребезжали, как гитарные струны, по которым бряцает неумелый музыкант. Получается, дедушка подготовил для меня немало сюрпризов. И это только первый. Каковы тогда остальные? А много вообще таких осколков находится во владении магов? Это был почти принципиальный вопрос. Хотелось узнать на берегу. С какой интенсивностью меня начнут рвать на части за такую штучку? Может, хотя бы успею подготовиться морально? Не так уж много, но у каждого из пяти князей был свой осколок. И у короля, естественно. Они их уже поглотили, ведь верховный владыка должен быть могущественнее подданных. Большинство осколков, что волей случая оказывались в частных владениях, уже перешли под охрану короны. Поэтому так важно не затягивать и пустить артефакт в дело. Я вновь залипла на осколки, будто услышала от него некий зов. Интересно, он на всех так действует или только на иномирян? Завораживающе. Внезапно в поле моего зрения возникли руки управляющего в белых перчатках. Он медленно и хищно протянулся к футляру, и я напряглась. «Думаю, можно убрать его», — проговорил Ансель. Коснулся осколка, и вокруг все резко изменилось. Под нашими головами тихо зашелестел ветер, которому здесь ниоткуда было взяться. Свет мигнул, а обшитые металлом массивные двери хранилища сомкнулись плотнее, и в них что-то щелкнуло. Я, наконец, пришла в себя. «Что происходит?» — нахмурился Дерек. Управляющий недоуменно заозирался. «Сработала охранная система. Кто-то подобрался сюда, кроме нас?» Я встала с места, подошла к двери и подергала ее. «Конечно, заперто. Но это же ошибка». Здраво заметил душеприказчик. «Откройте дверь, Шейер Дот! У вас же есть какие-то инструкции на такие случаи!» Но обреченное лицо управляющего как-то не вселяло надежды. «Эта система срабатывает на опасность при активированной защите. Я вообще отключил ее на то время, пока мы тут. И не могу открыть комнату изнутри. Это не предусмотрено». «Ничего, скоро нас выпустят», — попыталась я успокоить мужчин, хотя должно быть наоборот. Охранная служба разберется. Я вызову помощника, — согласился Ансель. Когда он увидит, что дверь заперта, то все поймет и сообщит в главное охранное отделение. И если я думала, что ситуация хуже некуда, то через миг поняла, что это были еще цветочки. Управляющий протянул руку, чтобы, видимо, нажать небольшую выпуклую кнопку на столе, но его внезапно вместе со стулом отшвырнуло прочь. Следом Дерека, а я отправилась в нежданное путешествие до противоположной стены последней. Пока мы охали, потирая ушибленные места, по полу вокруг наших ног медленно и угрожающе поползли черные клубы тумана, а затем из них плавно материализовалось просто чудовищное существо. Здоровенная собака неизвестной мне породы с покрытым, похожую на чешую, роговыми наростами телом и, внимание, двумя головами. Этакий гигантский броненосец, да еще и с двумя полными зубов пастями. Его бездонные глаза отливали красным, а из носа и даже ушей струился полупрозрачный чернильный дымок. «Кто это?» — икнула я, чувствуя приближение паники. «Страж!» — простонал управляющий и попятился к двери. «Исчерпывающее объяснение, ага. А уж реакция красноречивее некуда». За управляющим в сторону выхода последовал Дерек, а я замерла на месте, боясь хотя бы шевельнуться. Жуткий пес, взглядом четырех глаз на двух башках, оценил обстановку и вальяжно двинулся на меня.